К великой радости Олега, оно оказалось его телом, любимым и дорогим, одетым в косуху и джинсы, с гитарой за спиной. В общем, именно тем утерянным в результате драки в темном переулке, разлуку с которым он так тяжко переживал. Не помня себя от восторга, он бросился поближе, но тут же был остановлен Саламандрой. «Стой! Пока я бы не рекомендовала тебе дотрагиваться до него». «Почему?» «Если дотронешься, немедленно перевоплотишься и потеряешь то, в котором ты находишься сейчас. А оно тебе еще очень и очень пригодится. Например, для того, чтобы попасть в какой-нибудь мир, отличный от твоего. Самый удобный способ – использовать чей-нибудь вызов демона для перемещения в подходящий мир. Так что рекомендую постараться, чтобы сохранить себе оба тела». «Это как? Ничто, надвое разорваться?» Подобная мысль Олега не вдохновляла. «Нет, станешь оборотнем. Хочешь, будешь человеком, ну, насколько это для тебя теперь возможно. А хочешь, можешь влезть в тело демона. Кстати, если ты походишь в демоническом облике достаточно долго, да к тому же будешь подкреплять его соответствующими поступками, так, что люди поверят, что ты на самом деле демон, ты будешь им. Я бы советовала тебе именно этот путь». «Нет уж, я лучше как-нибудь в магах перебьюсь. Что-то не хочется мне головы сворачивать и города сжигать». Выдав эту тираду, Олег принялся нервно расхаживать, поглядывая на лежащее перед ним тело. Ему явно не терпелось вернуться, однако реклама гелионной способности демона не прошла даром. «И как же мне сохранить этот облик?» Олег наконец-то остановился и в упор посмотрел на Саламандру. «Очень просто. Ощути его своим. Почувствуй себя демоном». Голос Гелионы изменился, стал глубоким и размеренным, приобретя гипнотическую силу. «Ощути холодную ярость и жаркую ненависть демона, способность летать и жажду терзать врагов. Ощути не волосы на своей голове, а злобных змей, готовых цепиться в любого, кто неосторожно приблизится к тебе. Ощути надежность брони и остроту когтей». По мере того, как бывшая богиня произносила все это, Олег погружался в какой-то транс. Ее слова проходили сквозь него, отпечатываясь глубоко в сумерках души, растворяясь в ней и рождая ответный отклик. Первой пришла ненависть, ярко-красной, обжигающей волной прокатившись по телу, заставив прочувствовать каждый мускул могучего тела. О да! Олег ощутил свою силу и власть, которая не нуждалась ни в каких подтверждениях и регалиях, поскольку опиралась на остроту клыков и когтей, на силу мышц, укрытых прочнейшим панцирем чешуи, на легкость крыльев, позволяющих быстро настичь любого пытающегося сбежать врага. Это было второе из пришедших к Олегу ощущений, и долгие мгновения он наслаждался этим новым для себя чувством невероятной телесной мощи. Но затем Олега накрыла очередная, третья волна, и он закричал от боли и изумления. Единый миг он понял, почему о демонах ходит столько страшных легенд, и понял, что в легендах не содержится и ничтожной доли истины. Третьей волной была жажда. Жажда крови и боли врагов, жажда убивать и ужасать, повелевать рабами и повергать сопротивляющихся. Затем все прошло. Олег оторопело уставился на Гелиону. Что это было? Немного эмоций настоящего демона высшего круга. Теперь ты представляешь себе, что значит быть истинным демоном. Но зачем это было нужно? Разве тебе не понравилось? Нет. Ответ Олега прозвучал неуверенно. «Ойли!» Девушка улыбнулась самой хитрой из своих улыбок, одновременно жестом выражая глубокое сомнение в его правдивости.